Я говорю, проспал самую главную новость. Да, мы мимо кассира проезжали, едем по той же самой дороге. А сейчас видим объявление, оказывается, она платная с 93 по 21 километр. И через 73 там или сколько километров нас ждет пункт оплаты. Представляешь, то есть водитель едет, еще не поменялось. Вот он как ехал по дороге, оказывается, он едет по платному участку и может об этом узнать, если только будет он такой шальной, как мы, и читает все, что написано у дороги. Там на заборе хрен написано, но это тоже читает. Представляешь, какое безумие. Сейчас в конце мы приезжаем, и нам говорят, слушайте, ребят, вы проехали по платной дороге, то есть вы должны заплатить. Интересно, а если у меня нет денег? Нет, во-первых, нет денег. Во-вторых, я никаких обязательств не подписывал. Это реальная сделка. То есть я подъезжаю, стоит автомат, я кидаю денежку, там, покупаю какой-то билет. То есть я таким образом высказываю свое желание. А здесь мое желание возникает в связи с моей невнимательностью. Я это не заметил, а, соответственно, я желаю проехать по платной дороге. Охереть не встать. Вот мы... этих вот людей надо в лагерях содержать специально, где там постоянно менять мины и какие-то вот там ставить значки. Вот там заминировано, блядь. Вот знаете, там сортир заминирован, туда ходить нельзя сегодня. А завтра нельзя в столовую и так далее. Блядь, не прочитал, ну извини, взорвался. Ну, блядь, безумие, вообще, о чем речь. И Бог вам счастья. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. То есть они... разрешили нам ездить 130, и поэтому эта дорога платная. Надо еще заплатить. А где вот тогда в таком случае бесплатная дорога? Должен же быть альтернативный вариант. А вот можете там вон ехать по... полю. По полю да. Там я не проеду. Но это... Нет, они должны сделать альтернативный по их же закону. То есть они сами должны выполнять свои законы. Вова, почему ты свои законы сам не выполняешь, а? Ну тогда возьми, отмени все нахрен, скажи, я царь, будете платить за все. Пристегиваться, блядь, пристегивать этим ремнем к унитазу. Все. А кто не пристегнулся, того туалетной полиции будет штрафовать. Не, мне все-таки безумно интересно, что было бы, если бы у нас не было денег. Им надо поставить. А мы по встречке бы поехали. Радар, кстати. Как в том анекдоте. Да, радар они еще поставили. Головой. Как в том анекдоте, помнишь, когда жена звонит мужу в машину и говорит, ты едешь на дачу? Он говорит, да, аккуратней, я слышала по авторадио, что какой-то сумасшедший едет по встречке. Он говорит, да тут их тысячи! А здесь принимается, вот мы должны будем заплатить. Сколько? 100 российских рублей. Если мы подождем до 12 ночи, то 50 заплатим. Ну а в 7 утра снова та же сумма. Чем воняет? Да, вонище дикое каким-то, по-моему, покрышками какими-то. Может, Майдан начался? Да. Надеюсь. Мы вовремя. Пора остановиться и делать предложение. Здравствуйте. А что, нам дадут какую-нибудь бумажку в ответ? ООО «Автодор» платной дороги. То есть это даже идет ООО, частная структура. У нас сцепление пахнет. Мы поломались и уже починились, как видите. Едем дальше на одной скорости. Передача. На одной передаче, да. Так, скорость так, у нас. Так точно. Передача. Передача, а подготовка у нас, кстати. Да, да, да. Одна незабываемая. Да. Въезжаем в Москву. Рыбы нет. Что за страна такая, даже рыбы нет. Рыбы нет, блин. Надо не приехать, а привезти воблу одну такую большую. И положить. Положить, знаете. Рыба. Что-то рыба есть. Да, рыба есть. Что, расскажите, Вячеслав Вячеславович, откуда мы идем? Мы идем сейчас в Центральной избирательной комиссии. Там мне вручили удостоверение. Вот я даже покажу его. Видите, как он мне? Плотное дали. Сразу удостоверение, да. Ну, как же. Я обычный, а у человека очень крупный. Тогда мы сегодня, наверное, расскажем на встрече с нашими сторонниками, да, что там произошло, потому что там много интересного. Ну, потому что... Ну и мы когда заходили, в общем-то, в этот же момент там регистрировался небезызвестный Николай Стариков, который ПВО. Это НОТ версия 2.0. Вот, и там его три коллеги полсобаки сторонников стояли у входа. А у них тоже, они тоже... баллотируются, да. Они же подписи собрали. Забрали подписи. Они, да, какие-то подписи даже собрали. И вот Стариков же выступал прямо сразу после вас на пресс-конференции, прям тут же, такой лысенький дядечка. Да нет, я понял. Вот. Там даже какие-то его сторонники хотели в вас плюнуть, но вот почему-то не плюнули. Блин, а что они не плюнули? Странно. Я просто предложил получить поебальчику, и вот не поебальничку. Правильно говорят, поебальничку. А что, они плюнуть хотели? Да сюда больше, подошли бы, плюнули. Я сегодня, у меня с утра помятый, вчера всю ночь ехали, я бы сегодня развлекся очень, тем более там камера. Я так думаю, да, пришлось да. бы это показывать, да. В начале июля. Я иду к метро спокойно, и тут кричат: спасите Путина! Спасите Путина! Граммофон. Я думаю, наверное, вот там бьют, пойду помогу. Добить. Да, это нодовцы оказались, они там кричали, людей это рассказывали им о том, что Путина хотят захватить. Кафе пекарни. Ну вот захватчики Путина идут по Москве. Да, мы его спасем. Мы его спасем. Вот, кстати, от давайте. От собственного дерьма, в котором. Обратите внимание, можно обратить внимание, такое ощущение, что мы в Саратове. Видите, дома нарисованы. У нас тоже это. Ремонт, кстати, делают, им надо. А у нас просто рисуют и все. Если кто не знает, у нас так десятилетиями стоят дома, закрытые этими баннерами. Нарисованная страна у нас. Да, да, да. Нарисованная страна. Карикатурная. Зато, можно говорить, у нас страна картинка. Так что вот эти будут Путина спасать, а мы будем спасать от Путина. Делятся, в общем-то, все на две части. Одни спасают Путина, ну, нодовцы и вся остальная фигня там, а другие спасают от Путина и от его дерьма, которым мы потонули. Вся страна потонула. Вещаем мы вот с Манежной площади, напротив Госдумы мы находимся и хотим, собственно, немногого. Хотим, чтобы власть в России принадлежала народу, но это, так сказать, это программа максимум. А программа минимум – это получить в 19% голосов избирателей, чтобы и Центральная избирательная комиссия нарисовала 5%, чтобы пройти в Госдуму и вот с крыши вот этого здания совершенно официально провозгласить: «Вова, ты козел, импичмент тебе». Вот так вот, понимаете? То есть я обязуюсь, что если будет 19%, а избирательная комиссия напишет 5, и мы пройдем, то очень важное дело, которым я подготовлюсь и сделаю, залезу на крышу, совершенно официально скажу: «Вова, ты козел, тебе импичмент». Ну или нет, как в общем-то, можете как угодно. Я, в общем, обещал матом не ругаться. Встречались с Алексеем Навальным, нашли взаимопонимание. Меня удивляло, что он спрашивал у меня, как у специалиста, об организации там, эфиров и так далее. То есть о работе в интернете. Ну, Навальный известен тем, что он очень профессионально работает в интернете, и поэтому для меня это было честью, новостью, я не знаю, да. То есть вызвало жуткое у меня удивление, конечно. И мы с удовольствием, конечно, все рассказали, как мы организуем. Да, я думаю, у него... Надеюсь, мы помогли. Помогли. Я думаю, у него вызвало не меньшее удивление тот факт, что организация наших прямых эфиров, в общем-то, не вызывает никаких огромных денег, времени и так далее. Здравствуйте. Вот, видите. Привет вам из Красноярска, город Шарыпов, здесь такой. Там много ребят, наших соратников. Сергей Дударев, в частности, ваш поклонник, передает вам привет и спрашивает вас, поедете ли вы в Красноярск? Стараюсь поедете. Сибирский регион. Да. Придет 7-7? Обязательно. Я уже здесь место занял бесплатной парковкой, все дела, чтобы к вам попасть. Отлично. Все, мы тогда ждем 7 часов. Приедем, конечно. Обязательно. Хорошо. Спасибо. Да. Как вас зовут? Валентин. Валентин. Меня Слава зовут. Спасибо. До вечера. Всего доброго. Вот так бывает.